Глава 10. Отрывки из дневника доктора Ватсона. До сих пор я обходился в своем повествовании отчетами Шерлоку Холмсу, но теперь должен оставить этот способ и возвратиться к своим воспоминаниям и дневнику, который вел в это время. Начну рассказ с того, что случилось утром на следующий день после нашей охоты за каторжником. 16 октября. Скучный и туманный день. Моросит дождик. По небу ходят облака, и очертания пустошей видны лишь изредка. Скалы мокры от дождя и блестят точно серебро. Погода нагоняет меланхолию. Баронет в очень мрачном настроении, да и у меня тяжело на сердце. Чувство это похоже на ощущение близкой беды, и беда эта тем ужаснее, что она неизвестна. И есть причины для такого предчувствия. Смерть последнего хозяина Баскервильского дома, в точности совпавшая с семейной легендой, свидетельство крестьян о каком-то странном существе на пустошах. А разве сам я не слышал дважды звуки, напоминающие отдаленный вой собаки? Но не могу же я верить в собаку-привидение, которая воет так громко, что дрожит весь воздух. У меня есть одно хорошее качество – здравый смысл. И я ни за что не поверю этой басне. Холмс не стал бы слушать подобных пустяков, а я его единомышленник. Но факты остаются фактами. Я дважды слышал этот странный вой на пустошах. И если представить себе, что здесь и в самом деле обитает громадная собака, тогда все легко объясняется. Но вот вопрос. Где эта собака скрывается? Где она достает себе пищу? Почему она бегает только по ночам? Ведь днем ее никто не видел. Одним словом, какие бы объяснения вы ни придумали, история все-таки остается темной. Помимо этого, имейте в виду следующее. Собака собакой, но, несомненно, в этой интриге участвуют люди. Вспомните странные события в Лондоне, чернобородого господина в кэбе и письмо, полученное сэром Генри. Письмо это до сих пор остается загадкой. Кто его писал? Друг или враг? Остался ли автор письма в Лондоне или последовал за нами сюда? Кем бы он мог быть? Уж не тот ли человек, которого я видел ночью на скале? Правда, он успел лишь мелькнуть у меня перед глазами, но кое-что в его внешности я запомнил. Он не похож ни на одного из наших соседей. Он гораздо выше Степлтона и гораздо тоньше Франкленда. Может быть, Берримор? Но я уверен, что он не последовал за нами, остался в замке. Стало быть, за нами следит незнакомый человек». Если бы мне удалось поймать его, может быть, мы бы покончили со всеми загадками. Я непременно постараюсь это сделать. Сперва я хотел было поделиться этим планом с сэром Генри, но, поразмыслив, решил вести игру самостоятельно. Баронет молчалив и рассеян. Звуки, услышанные на пустошах, плохо подействовали на его нервы. Разговаривать с ним о незнакомце – значит, расстраивать его еще больше. Я решился действовать в одиночку. Сегодня после завтрака у нас произошла небольшая сцена. Берримор попросил позволения поговорить с сэром Генри, и они заперлись в кабинете. Я сидел в бильярдной. До меня доносились звуки голосов. Казалось, что они о чем-то спорят. По прошествии некоторого времени баронет отворил двери и позвал меня. Берримор говорит, что мы его обидели. По его мнению, мы поступили нечестно, устроив охоту на его шурина. Я, может быть, погорячился, сэр, и прошу извинения. Но все-таки мне показалось странным, что вы отправились ловить Селдена. Ему, бедняге, и без того не сладко, и мне не хотелось бы участвовать в его травле. Видите ли, если бы вы сказали нам о Селдене по доброй воле, это было бы другое дело. Но ведь мы выудили у вас вашу тайну под нажимом. К тому же рассказала о ней ваша жена, а не вы. Значит, нечего и пенять на нас. Я не думал, что вы воспользуетесь этим обстоятельством, сэр Генри. Ваш Шурин опасный человек. Да вы и сами знаете, что это за птица. Одна физиономия чего стоит. Взять хотя бы Степлтонов. Живут на отшибе. Кто защитит их от такого разбойника? Нет, Берримор, пока ваш Шурин не вернется в тюрьму, никто в наших краях не будет чувствовать себя в безопасности. Но уверяю вас, сэр, что он никого не тронет. Даю вам в этом честное слово. Я уже принял кое-какие меры, и он в скором времени уезжает в Южную Америку. Умоляю вас, не уведомляйте полицию о том, что Селден еще на пустошах. Они перестали ловить его, и значит, он может спокойно жить здесь, пока не будет готов к отплытию его пароход. Если вы донесете на Селдена, то поставите меня и мою жену в крайне затруднительное положение. Что вы на это скажете, Ватсон? Если Берримор за него ручается, то право, нам лучше оставить его в покое. Мы, по крайней мере, избавим налогоплательщиков от расходов на содержание этого господина в тюрьме. А если он натворит что-нибудь до отъезда? Уверяю вас, не натворит. Мы снабдили его всем необходимым. С какой стати он станет вредить самому себе? Хорошо, Берримор. Я согласен исполнить вашу просьбу. Да благословит вас Бог, сэр. Я благодарю вас от всего сердца. Жена моя умерла бы с горя, если бы ее брата поймали. Вы можете идти, Берримор. Берримор поклонился и пошел к дверям, но вдруг остановился и снова вернулся к нам. Вы были добры ко мне, сэр, и мне бы хотелось вас отблагодарить. Я кое-что знаю. Я давно уже сказал бы вам, но сам узнал, в чем дело уже после окончания следствия. Дело касается смерти бедного сэра Чарльза. Вы знаете, как он умер? Нет, сэр, этого я не знаю. Что же вам известно? Я знаю, зачем он стоял у калитки, выходящей на пустоши. Он ждал женщину. Женщину? Какую? Как ее зовут? Этого я не знаю, но инициалы ее ЛЛ. Как же вы это узнали? А вот как. Утром в этот день ваш дядя получил письмо. Он получал много писем, его доброе сердце было всем известно, и многие обращались за помощью. Но в этот день пришло только одно письмо, и поэтому я обратил на него внимание. По штампу я увидел, что оно было из Кумби, и адрес написан женской рукой. И? Ну, больше об этом письме я не думал, но несколько недель назад жена моя убирала кабинет сэра Чарльза. В первый раз после его смерти. На каминной решетке она нашла целую кучу пепла. Это была сгоревшая бумага. Листы рассыпались в прах, но один сохранился, и его можно было прочесть. Это было что-то вроде постскриптума в письме. Было написано следующее. «Я знаю, что вы джентльмен, и сожжете это письмо. Будьте у калитки в 10 часов. Подпись ЛЛ». Вы сохранили этот отрывок? Нет, сэр. Как только мы взяли его в руки, он рассыпался. Получал ли когда-нибудь еще сэр Чарльз письма, написанные этим почерком? Я не обращал внимания, сэр. А как вы думаете, кто такая ЛЛ? Не имею ни малейшего понятия. Не могу понять, Берримор. Как вы могли так долго скрывать этот факт? Во-первых, сэр, мы были заняты своими собственными неприятностями, а во-вторых, мы оба были очень привязаны к сэру Чарльзу и чтим его память. Поднимать эту историю мне казалось неприличным. Так вы боялись повредить репутации моего дяди? Я думал, что из этого все равно не выйдет никакого толку. Но сегодня, видя вашу доброту ко мне, я счел нечестным скрывать далее этот факт. Я очень благодарен вам за это, Берримор. Теперь вы можете идти. Берримор поклонился и вышел. Ну, что вы думаете об этом новом обстоятельстве, Ватсон? Думаю, что дело стало еще таинственнее. Согласен, но все же мы получили ценную информацию. Мы теперь знаем, что существует человек, которому многое известно. Вот только как найти этого человека? Надо поскорее уведомить Холмса. Эти известия очень его заинтересуют, и наверняка он сразу же приедет сюда. Я отправился к себе в комнату и немедленно написал отчет обо всем происшедшем Холмсу. Для меня было очевидно, что в последнее время он чем-то очень занят, поскольку на мои письма отвечал редко и коротко. Я надеялся вновь заинтересовать его нашим делом. Как бы мне хотелось, чтобы он был здесь. 17 октября. Весь день идет дождик. Я подумал о бедном каторжнике, который теперь блуждает по холодной, сырой и бесприютной пустоши. Затем мои мысли обратились к чернобородому соглядатаю в кэбе и освещенной месяцем фигуре на скале. Вечером я надел пальто и вышел на пустошь. Мое воображение рисовало мрачные картины. Ветер оглушительно ревел, дождь бил мне в лицо. Теперь даже возвышенные места превратились в болото. Я нашел скалу, на которой видел странную фигуру, и, взобравшись на ее вершину, оглядел простиравшуюся предо мной печальную местность. Порыжевшая трава долин была залита водою, а низко над землей ползли аспидного цвета тучи. Далеко слева, наполовину скрытые туманом, виднелись две тонкие башни Баскервильского замка. По склонам гор лепились хижины доисторических людей. Нигде не видно было следов человека, который показался тогда ночью. Я спустился вниз и встретился с доктором Мортимером. Он ехал в своей коляске, возвращаясь от больного. Все это время доктор Мортимер был к нам очень внимателен. Не проходило почти ни дня, чтобы он не заехал в замок справиться, как мы поживаем. Доктор пригласил меня сесть в коляску и взялся отвезти меня домой. А у меня неприятность, Ватсон. Пропал мой маленький спаниель. Видимо, потерялся где-то на пустошах. Ну, может, еще вернется? Хотелось бы верить. Послушайте, Мортимер, вы уже давно здесь живете, и вам, вероятно, известны все местные жители. Думаю, да. Не знаете ли вы женщины, имя и фамилия которой начинались бы с буквы «Л»? С буквы «Л»? Нет, не знаю. Здесь в округе есть несколько цыганок и работниц. Может, между ними есть кто-нибудь с такими инициалами? Но что касается фермеров и дворянства, женщины с таким именем нет. Впрочем, позвольте, здесь есть некая Лора Лайонс, но она живет довольно далеко, в Кумби. Кто она такая? Дочь Франкленда. Лора вышла замуж за живописца по фамилии Лайонс, который приехал сюда рисовать виды пустошей, но он оказался негодяем и очень скоро сбежал от своей супруги. Хотя в этой истории, как говорят, виноваты обе стороны. Что касается старого Франкленда, то он отрекся от дочери, так как она обвенчалась без его согласия. Кроме того, у него есть какие-то другие счеты с дочерью. А на какие средства она существует? Если не ошибаюсь, отец выделил ей содержание. Правда, оно не может быть велико, так как у него самого дела очень запутаны. Но, как бы то ни было, она может поддерживать свое существование. Нашлись люди, которые дали ей возможность прокормиться честным трудом. Степлтон, сэр Чарльз и я, все мы помогали ей. Теперь она зарабатывает себе хлеб, печатая на машинке. А почему она вас интересует, Ватсон? Так, рассматриваю кое-какие версии. Какие именно? Ну, скажите, а к какому типу принадлежит череп Франкленда? Франкленда? О, это интереснейший тип. Этого было совершенно достаточно, чтобы Мортимер забыл обо всем на свете и не приставал ко мне с вопросами, на которые я не хотел отвечать. Всю дорогу мы ни о чем другом не говорили, кроме как о черепах. В этот день у меня был также разговор с Берримором, о котором следует упомянуть. Мортимер остался у нас обедать, и после обеда они уселись играть с баронетом в карты. Я ушел в библиотеку, и Дворецкий принес мне туда кофе. Я воспользовался этим случаем, чтобы поговорить с ним. «А что, Берримор, уехал из наших мест ваш драгоценный родственник?» «Не знаю, сэр. Надеюсь, что уехал. Ведь нам от него одни огорчения. Я уже 3 дня ничего о нем не слышал с того времени, как носил ему пищу в последний раз». «А вы видели его тогда?» «Нет, не видел. Но когда я пришел на следующий день, то пищи уже не было». «Стало быть, он здесь?» «Весьма вероятно, сэр. Если только еду не взял другой». «Другой? Так вы знаете, что здесь, на пустошах, живет еще один человек?» «Да, сэр. Мне известно об этом». «И вы видели этого человека?» «О, нет, не видел. Мне говорил о нем Селдон неделю назад. Он тоже прячется, но, видимо, это не преступник». «Не нравится мне все это, доктор Ватсон. Право, не нравится». «Слушайте, Берримор, у меня нет здесь никаких собственных интересов. Я забочусь исключительно о благе вашего хозяина. Скажите откровенно, что именно вам не нравится?» «Там, на пустошах, сэр, творится что-то неладное. Готовится какое-то преступление, я это чувствую. Как бы я был рад, если бы сэр Генри уехал обратно в Лондон». «Что именно вас тревожит, Берримор?» «Вспомните о смерти сэра Чарльза. Скверное, нехорошее это было дело. Опять же эти вопли на пустошах по ночам. Разве решится хоть кто-то теперь ходить по пустошам после заката солнца? А тут появился этот человек. Прячется, кого-то подстерегает, чего-то ждет. Чего он ждет? Что все это означает?» «Ничего хорошего, сэр, для того, кто носит имя Баскервилля». «Расскажите мне, Берримор, об этом незнакомце. Что говорил вам Селдон? Известно ли ему, что он здесь делает и где скрывается?» «Селдон видел его 2 или 3 раза. Это очень скрытный и осторожный человек. Сперва Селдон принял его за полицейского, но потом сообразил, что это птичка из одного с ним гнезда. Что он делает? Этого Селдону так и не удалось узнать». «А где он живет?» «В одной из тех каменных хижин, где, как говорят, жили древние люди». «Чем он питается?» «Селдон узнал, что у него есть в услужении мальчишка, который и приносит ему все необходимое. Мальчик ходит за провизией в Кумби». «Что ж, благодарю вас, Берримор, за сообщение». Когда Дворецкий ушел, я подошел к окну и стал смотреть через залитые дождем стекла на быстро бегущие над деревьями парка тучи. В такую погоду и здесь-то, в замке-то, неуютно. А как должен себя чувствовать живущий в каменной хижине? Какая же сильная ненависть терзает его сердце, если он выбрал себе укрытием такое место? Ради какой цели подвергает он себя таким испытаниям? Очевидно, там, в этой хижине, и находится ключ к угнетающей нас тайне.